Глава 11. Я замерла, ни жива, ни мертва. Видеть на своем пороге свою несостоявшуюся свекровь было довольно странно. Ко всему прочему, внутри бушевал пожар после прочтения сообщения от Миши. Я хоть и не знала его актуальный номер телефона, но точно поняла по обращению, что это он. Каким образом память вернулась, я даже боялась представить, но сам факт ее возвращения, признаюсь, отозвался внутри невообразимым теплом. Да, сейчас мы разные люди. Нас мало что связывает. Да и между нами нет того самого, что связало нас когда-то. Но это совершенно не означает, что нам нечего обсудить. Поговорить нам и правда было о чем. Правда, одна лишь только мысль о том, что придется все это обсуждать, приводила меня в шок. После того, как я ушла в тот день из больницы и больше не вернулась, я зареклась думать о Мише и о его измене. Та боль, что мне пришлось пережить, и весь путь от беременности до родов в гордом одиночестве, сделали из меня совершенно другого человека. А маленький ребенок на руках никак не располагал к страданиям о мужчине или излишнему романтизму. Я относилась к произошедшему как к ценному опыту и очень сторонилась любых проявлений внимания от мужчин, а их было немало за эти годы. Я была совершенно не готова впустить в наш с сыном мирок кого-то постороннего. Да, сарайчик, конечно. Бесцеремонно отодвинув меня, Валентина Николаевна вошла в квартиру. Недовольно поморщившись, я закрыла дверь и, обойдя ее по дуге, перегородила вход в квартиру. Ругаться в подъезде мне не улыбалось. А тут я хотя бы смогу не стесняться в выражениях, если потребуется. «Что вам нужно?» — строго уточнила я, скрестив руки на груди. Не была я в настроении на долгие диалоги. Конечно, первой мыслью было вышвырнуть нахалку прочь, но все-таки она мама моего жениха, хоть и бывшего, да и вообще человек немолодой. Не поднималась у меня рука на такие грубости. «Как невежливо!» — хмыкнула женщина и перехватила поудобнее сумочку. Как была хамкой, так и осталась. «Вот и идите с Богом, а?» Скривив губы, женщина окинула меня скептическим взглядом, под которым мне стало не по себе. Старые спортивные штаны и чумазая майка, в которой я накануне убиралась на кухне, да еще и одетая на голое тело, не добавляли уверенности. Я выглядела словно бомж, к которому подошла подать милостыню богатая дама. Как оказалось, мои мысли были очень близки к реальности. Раскрыв сумку, Валентина Николаевна вытащила небольшой бумажный пакет, перевязанный банковской резинкой. «Тут достаточно, чтобы увести твоего щенка подальше от центральной больницы, из глаз моего сына. На операцию, проживание и восстановление точно хватит. Так что завтра же я жду от тебя телодвижений». Я опешила. «Нет, серьезно. Я потеряла дар речи, не знаю, что сказать, да и вообще, как отреагировать на происходящее». От наглости моей ночной гости хотела засмеяться в голос. Только вот злость, растущая с геометрической прогрессией, мешала мне здраво соображать. По итогу я глотала ртом воздух, как рыбка, выброшенная на сушу, на потеху моей несостоявшейся свекрови. «Вика, я понимаю, что мозгов у тебя немного, но тут постарайся выкрутить на максимум, будь добра. Мой сын скоро женится. У него вот-вот родится ребенок. И ты ему не нужна. Так что собирай манатки, документы и деньги и вали подальше. Там тоже есть талантливые врачи, которые с удовольствием, не за бесплатно, конечно, сделают необходимую операцию твоему сыну. Я бы советовала тебе поторопиться». «Вы в своем уме?» Я наконец-то обрела возможность говорить. «Его нельзя перевозить. Он в реанимации. Он умрет в дороге!» Гробовая тишина. Эта женщина произнесла то, после чего я больше не стала терпеть ни единого мгновения. «Значит, такова его судьба, деточка», —